Глава 6. Иса. «Иса, скажи мне, что это не ты!» Первым делом потребовала Линара, когда мы остались вдвоем в экипаже. «Что это какая-то другая ведьма украла негасимый факел из зала кубков?» Я вздохнула, глядя на подругу. Еще одна проблема, с которой пришлось смириться, живя в этом мире. Я ни с кем не могла быть откровенна. Как следствие, от Линары приходилось многое скрывать. Рассказав о факеле, я должна буду объяснить, зачем он мне. Правду открыть нельзя, а врать не хотелось. Ненавижу обманывать, особенно людей, к которым хорошо отношусь. Беда в том, что правда все равно выплывает наружу, как ее не скрывай. Нет, я собиралась рассказать Линаре о том, что это мне выпал жребий украсть приз из зала кубков боевиков, но потом. Надеялась, что к тому времени уже прочитаю свое письмо. От его содержания многое зависело, в том числе и то, как мне быть дальше. «Эйрин Артлайрим так на тебя смотрел, будто хотел съесть», — поделилась впечатлениями Линара. «Ты ведь не была знакома с ним раньше? Хотя нет, откуда? Но когда вы столкнулись в коридоре, он выглядел так, словно тебя узнал. Выходит, это тебя он искал и теперь будет мстить, как и обещал?» «Я не была с ним знакома», — сказала я, хоть в чем-то можно не врать. «Ты показала мне его вчера на вечеринке, тогда я впервые его увидела, а факел действительно стащила я». «О!» — Линара глядела на меня во все глаза. «Но почему ты мне ничего не сказала? И, Иса, чем ты думала, когда брала такой опасный артефакт?» Начала рассуждать она вслух. Осененная идеей предположила. «Это бабушка тебе приказала?» «Нет», — честно ответила я. «Это была моя идея». «То-то я смотрю, ты ничего не говоришь по поводу того, что было потом на вечеринке. Если честно, мне немного стыдно». Наш экипаж остановился, и Линара замолчала. Я тоже не смогла ни о чем спросить. Кучер уже распахнул дверцу экипажа. Надо срочно придумать, что рассказывать о факеле. В любом случае, мне предстоит допрос, тут другого слова не подберешь, у верховной ведьмы, а перед ее грозными очами все равно придется выдать хоть какую-то версию событий. Еще и Трикс, как назло, не отзывался. Вредный маленький дракончик просто пропал. С ним и раньше такое случалось, но когда он был реально нужен, появлялся. Что ж, буду верить, что сейчас не критическая ситуация. Мы вышли из экипажа во дворе рядом с роскошным особняком, что находился на центральной улице города. Семья Деррет — одна из самых обеспеченных. И то, что мне удалось попасть под покровительство ее главы, леди Валены, — редкая удача. И я приложу все усилия, чтобы не лишиться этого. Нас встретил дворецкий и проводил сразу к Верховной. Она уже ждала. И прямо с порога огорошила заявлением. «Ну и устроили вы переполох в Академии, девочки. Порадовали, ничего не скажешь». Я так и села на диванчик для посетителей. Линара с приоткрытым от удивления ртом опустилась рядом. А ее бабушка, которая, к слову, несмотря на то, что разменяла 9-й десяток, а выглядела максимум на 40, продолжила. «Начнем с тебя, Алина. Ну кто так танцует? Танец на столе — это особый вид искусства, и если уж тебе выпало его исполнить, нужно сделать так, чтобы все вокруг ахнули. Похоже, пришло время тебе учиться не только книжным наукам». «Танец на столе?» Не удержалась я от вопроса, удивленно воззрившись на подругу. «Ну, не тебе одной выпало интересное задание для новичков», — буркнула красная, как помидор, Линара. «Меня успокаивает одно», — сообщила Верховная. «Никто, кроме вашей старосты, не знает, кто и какое задание выполнял. Адамила связана клятвой, она не может называть имен. Но в ее отчете мне кое-что не понравилось». «Только кое-что?» — осторожно уточнила Линара. «С тобой мы еще поговорим, внучка. Но пока речь об Исе». Верховная перевела на меня немигающий взгляд. «Когда я велела тебе завоевать уважение среди ведьм, я имела в виду нечто другое. Да как ты вообще додумалась утащить такой опасный артефакт? Там ведь драконье пламя». «Неудивительно, что Эйрин Артлайрим переполошился и послал мне запрос о встрече с самого утра». «Да, он так переполошился, что заявился к нам в гостиную вчера среди ночи», — усмехнулась Линара. «И грозил страшными карами той, что украла факел. Он всего лишь пообещал, что эта ведьма пожалеет», — поправила я. «Не исключено, что ты и правда пожалеешь, Иса», — заметила Верховная. «На тебе его метка, ты знаешь? И она непростая, не такая, как у Лины». «И чем же она отличается?» — нахмурилась я. «Боевики пометили всех ведьм». «Внешне почти ничем», — усмехнулась леди Валена. Но есть у меня одно предположение. Ты ведь не против небольшого эксперимента?» «Не против», — ответила я, гадая, какую свинью подложил мне Эйрин. Валена позвонила в колокольчик, и в дверях немедленно появился молодой симпатичный парень. Я давно заметила, что Верховная любит набирать в качестве слуг миловидных юношей, не имеющих по праву рождения жизненных перспектив. Большинство из них выросли на улице. Свою благодетельницу бывшие беспризорники очень уважали, ловили каждое ее слово и были готовы без вопросов выполнить любой приказ. Вот как сейчас. «Миртон», — обратилась к слуге Верховная ведьма, — «посмотри на нашу Ису. Правда, она очень красивая девушка?» «Безусловно, леди Деррет», — наклонил голову парень. Со стороны Линары раздался смешок. Я просто ждала, что будет дальше. Уверена, если бы Верховная сказала, что сейчас ночь, а не день, слуга бы и тут согласился. «Тебе она нравится, как женщина?» — задала следующий вопрос леди Валена. Миртон неуверенно кивнул. На меня он даже не посмотрел, но наверняка ему это и не нужно. Первое, чему учат хорошего слугу, — не пялиться на хозяев и гостей, и в то же время все о них замечать. «Тогда поцелуй ее, велела Верховная. «Леди?» — удивленно воскликнул Миртон. «Простите, я не совсем понял ваш приказ». «Все ты понял», — усмехнулась Верховная. «И прекрасно расслышал. Поцелуй Ису. Если стесняешься, можешь в щеку. Иса, а ты поднимись и помоги бедняге. Нам нужно наглядное подтверждение. Поверь, лучше узнать все о метке сейчас, чем когда ты решишь отправиться на свидание с каким-нибудь несчастным». Я послушно встала с дивана для гостей и посмотрела на парня. По его виду нельзя было сказать, что он стесняется. Он соблазнительно улыбнулся, так что любая девушка тут же растаяла бы от восторга. Сейчас Миртон казался не просто симпатичным парнем, а настоящим красавцем. Он сделал шаг вперед и медленно наклонился, глядя мне в глаза. В последний момент я повернула голову, и поцелуй пришелся не в губы, а в щеку. Но Миртону и этого хватило. Вокруг меня полыхнуло серебристое марево, а бедного парня отбросило в сторону силовой волной. Хорошо, что он удачно стоял возле дивана и поэтому приземлился на него. «Предположение подтвердилось», — задумчиво произнесла Верховная, разглядывая меня через крупный темно-фиолетовый кристалл. «На тебе метка принадлежности, девочка. Лина, закрой рот и вылечи Миртона. Не нужно ему мучиться». Линара послушно кивнула и подсела ближе к парню, который и не пытался встать, прижимая руку к губам. На кончиках ее пальцев загорелся зеленый свет. Он стал перетекать к Миртону, стирая выражение страдания с его лица. «Ко мне теперь никто не может прикасаться?» — возмущенно уточнила я. «Или только мужчины?» Верховная молча встала из-за стола и, подойдя, потрепала меня по щеке. Ничего не произошло. «Полагаю, запрет стоит на прикосновение определенного рода», — заключила она. «Миртон, ты как?» «Все хорошо, леди», — произнес бодрым голосом парень, поднимаясь. «Леди Линара вернула меня к жизни». «Да?» — нахмурилась Верховная. «Ну, тогда на всякий случай, только чтобы убедиться, Лину тоже поцелуй». «Бабушка, но я не хочу», — возмутилась та. «А я тебя и не спрашивала», — оборвала ее Верховная. «Мне нужно знать точно». Теперь уже Миртон не колебался, а послушно наклонился и прикоснулся губами к щеке Линары. Девушка покраснела, но больше ничего не случилось. «Что и требовалось доказать», — констатировала Верховная. Она жестом подозвала парня к себе и велела. «Забудь все, что здесь было, и распорядись об ужине. Девочки наверняка проголодались». «Слушаюсь, леди», — поклонился Миртон и вышел. «Скажите, а что конкретно означает эта метка принадлежности?» — спросила я, когда за слугой закрылась дверь. «Ее нельзя как-нибудь снять с меня?» «Такие метки могут ставить только могущественные маги», — сказала Верховная. «Снять ее может кто-то, равный по силе». Я прикусила губу, не давая просьбе сорваться с языка. Вначале дослушаю. Уверена, леди Деррет гораздо сильнее какого-то адепта, но не зря же она так многозначительно смотрит на меня. «Я советую пока сделать вид, что ты не подозреваешь об особенностях своей метки. Постоянные стычки между боевиками и ведьмами порядком всем надоели. Нам нужен мир в Академии». Эйрин Артлай Рим явно чего-то хочет от тебя, и не зря поставил именно такую метку. «Бабушка, ну очевидно же, чего он хочет от Исы!» — возмутилась Линара. «Ты бы видела, как он на нее смотрел сегодня!» «Я видела!» — усмехнулась леди Деррет. «Я была сегодня в академии, под личиной. Давно так не смеялась!» «А мне смешно не было. Верховная дала понять, что он не будет пока снимать метку Эйрина. Стоит ли попытаться настоять и прямо попросить ее об этом? Кто я для этой могущественной женщины? Деревенская девочка, которая однажды оказалась в нужное время в нужном месте и помогла ее внучке не умереть в зубах тварей. Насколько велика ее благодарность с учетом того, что все, что сейчас имею, я получила благодаря ей? «А в гостиной ты тоже вчера была?» — спросила Линара, которая не была обременена моральными терзаниями. «Когда он в ярости ворвался туда? Я еще тогда подумала, что вот не повезет ведьме, укравшей факел, когда он поймает ее. А это, как выяснилось, Иса. А с этой меткой он может приказывать ей все, что угодно?» «Метка Исы означает, что маг, поставивший ее, считает человека своей собственностью», — сказала Верховная. «Что касается приказаний, скажу по секрету, дорогие мои, Эйрин Арт Лайрим и так может приказать почти любому сделать все, что угодно». «Потому что он ментальный маг?» — спросила Линара. «Нет, потому что он сын своего отца», — со вздохом произнесла Верховная. Она посмотрела на меня. «Я не могу сейчас сказать больше, не тот у вас, девочки, уровень ментальной защиты. Но поверь, Иса, мне нужно, чтобы метка пока осталась на тебе». «Пока?» — уточнила я. «Да, потом снимем ее с тебя. Сегодня или завтра я встречусь с Эйрином. Он тоже хочет прекратить войну факультетов. Эти детские внутренние стычки — совсем не то, что нужно королевству в такой момент. Ведь противостояние ведьм и боевых магов рождается именно в стенах Академии». «А какой сейчас особый момент?» — спросила Линара. «Вы все равно узнаете», — сказала Верховная, вздохнув. «Сегодня на совете от лорда Северных Пределов нам поступило новое распоряжение. Следует искать и выявлять не только монстров и стихийные порталы, но и так называемых попаданцев. Мы и раньше знали о них, но теперь их стало гораздо больше. К счастью, наши маги не сидят, сложа руки, и разработали средства их обнаружения». «Что за средства?» «О, я сейчас покажу вам, как им пользоваться», — сказала Верховная. «Скоро в Академии введут специальный курс по этим артефактам». «А чем опасны попаданцы?» — спросила я. Слава богу, голос даже прозвучал спокойно. Как следует, я еще не испугалась, не успела просто. «О, ты наверняка еще не читала о них, Иса», — сказала Верховная. «Это второй том «Монстроведения», часть третья. Раньше к изучению этой темы приступали только после серии лекций про живых мертвецов. Боевики проходят ее на втором курсе, а ведьмы вообще на третьем. Ну, думаю, теперь учебный план подкорректируют». Верховная взяла со стола все тот же крупный фиолетовый кристалл и передала его Линаре. «Посмотри на Ису и скажи мне, что ты видишь», — велела она. «Это и есть тот самый артефакт для выявления попаданцев. Но, выходит, раз леди Валена воспользовалась им еще в самом начале нашей беседы, мне ничего не грозит?» «Ну, у нее очень яркая аура, вокруг которой несколько раз обвивается серебряное кольцо. Ой, а это что за зубастая зверюга?» — воскликнула Лина, чуть не выронив кристалл. «Дай сюда!» Леди Валена отобрала у внучки кристалл, поглядела через него на меня и что-то пробормотала. «Это артефакт истинного зрения», — пояснила она. «Он многофункционален. Ты сейчас видела метку Эйрина, крылатый чешуйчатый зверь со скаленной пастью, герб лорда Южных Пределов. Посмотри теперь». «У Эйрина на гербе дракон?» — брякнула я. «Дракон», — одобрительно кивнула Верховная. «Ты все-таки начала монстроведение? Молодец! Ну?» — требовательно посмотрела она на Лину. «У Исы внутри горит белый огонь», — доложила та. «Все верно», — кивнула леди Деррет. «Теперь ты, Иса». Я приняла артефакт, с неудовольствием отметив, что мои пальцы слегка подрагивают. И руки замерзли, даже кристалл казался слегка теплым. «Неужели пронесло? Но почему?» Фигура Линары сквозь кристалл виделась размытым силуэтом, в районе груди которого горело ровное белое пламя. «Тоже огонь?» «Вы сейчас увидели, как выглядит душа обычного, нормального человека», — сообщила леди Деррет. «Если же посмотреть на попаданца, Там будет другая картина». Верховная взяла со стола толстую книгу, открыла ее примерно на середине и показала нам иллюстрацию. «Вот, поглядите». Там был изображен тот же размытый человеческий силуэт, но источников огня в груди было два. Один повыше, большой и яркий, и второй под ним, почти незаметный на его фоне. «Попаданцев еще называют двоедушниками», — пояснила леди Дерет. «Все потому, что в наш мир они проникают не в своих телах, как монстры, а вселяясь в кого-то из людей. Их не зря изучают после живых мертвецов, потому что они гораздо опаснее. Беда в том, что попаданца зачастую невозможно выявить, пока не станет слишком поздно. Но так было до недавнего времени. Теперь с этими кристаллами все станет намного проще». «А зачем они это делают?» — спросила я. «Ну, вселяются в чужие тела». «Выходит, кристалл признал меня нормальным человеком только потому, что я попала сюда в своем теле?» «А зачем к нам проникают монстры?» — вопросом на вопрос ответила Верховная. «К примеру, те монстры, которых ты уничтожила, Иса, когда в тебе проснулась магия, чего они хотели?» «Если бы не Иса, меня бы сожрали», — вздрогнула Линара. «Мне до сих пор снятся кошмары». «Сожрали бы нас обеих», — согласилась я. В дверь аккуратно поскреблись. Вошел Миртон и с поклоном доложил. «Леди Дерет, к вам лорд Эйрин Арт Лайрим. И еще пришло срочное послание от декана факультета ведовства Табиары Ройгер». «Какой нетерпеливый мальчик», — покачала головой Верховная, взяв конверт с подноса. Взломав печать, она бегло пробежалась по строчкам. «Надо же, он запросил доступ к личным делам ведьм». Линара многозначительно на меня посмотрела, а ее бабушка продолжила, как ни в чем не бывало. «Вот что, девочки, у меня для вас будет задание. Я попрошу Табиару, чтобы вам обеим дали допуск на лекции по монстроведению для боевого факультета. Пока походите слушателями. Перед возвращением в академию зайдите в нашу библиотеку, возьмите все три тома». «Но, бабушка, когда мы будем все успевать?» — возмутилась Линара. «У Исы ведь еще магазин, да и я бы хотела изучать зельеварение углубленно. Нам надо иногда и спать». «Ничего, вы молодые, сил много», — отмахнулась Верховная. «Но насчет сна мысль здравая. Мне не нравится, что ты сказала о кошмарах. Пожалуй, тебе стоит походить к целителю душ». «Ни за что, я не какая-то дурная», — возмутилась Линара. «Мне кажется, это будет полезно», — поддержала я Верховную. Лина часто вскрикивала во сне, и я беспокоилась за нее. «Давай я похожу с тобой. Это дорого?» — спросила я у леди Дерет. «Целительница душ — моя подруга, и вас она примет бесплатно, по моей просьбе», — одобрительно кивнула мне Верховная. Лина, наоборот, посмотрела, как на предательницу. «А теперь идите в столовую ужинать, а потом возвращайтесь в академию». Линара хотела сказать что-то еще, но, взглянув на леди Дерет, передумала. Прекрасно зная свою бабушку, она поняла, что спорить сейчас не надо. Мы покинули кабинет, за нами вышел Миртон, о присутствии которого я успела позабыть. «Лорд Арт Лайрим, леди Дерет примет вас», — громко произнес слуга. Эйрин поднялся с дивана в гостиной. Увидев нас, он улыбнулся, но потом резко переменился в лице. Он переводил взгляд с меня на Миртона и обратно и хмурился, раздувая ноздри тонкого аристократичного носа. «Это что с ним такое?»